Щенок Андрекс. Возможно, одной из самых лучших ассоциаций, когда-либо спровоцированных рекламой, является мысль о щенке лабрадора при виде туалетной бумаги. Если попросить назвать марку туалетной бумаги, то большинство людей назовет Андрекс, и у каждого из них перед глазами появятся милые желтые щенки. Рекламные ролики со щенком Андрекс запущены на телевидении в 1972 году и составляют самую длительную рекламную кампанию на телевидении Британии.